Событие 45. Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей. Петр Павлович Ершов. 10 июля в Ленинграде матч, перенесенный из-за игры футболистов «Динамо Москва» за сборную СССР в Хельсинки, должен состояться в 6 вечера. Фомин в северную столицу приехал вместе с командой поездом. Нога за 6 дней лежания на кровати практически прошла. Даже обе прошли. И колено, и икроножная мышца наджабленная. «Чего тебе нужно там? Играть не сможешь пока?» Якушин удивился просьбе Вовки взять его с командой. «Хочу в музей сходить, а то ни разу в Эрмитаже не был, ни в Русском музее». «Не говорит же про клад». «Хитрый. Покупай себе билет за свой счет и езжай». «Ладно, не куксись. Включим тебя в состав, поедешь запасным на скамейке. Мало ли, вдруг понадобишься». Хитрый Михей уже отвернулся от Вовки, посчитав вопрос решенным, а потом вспомнил и ткнул в него пальцем. «Артист, а ведь так нечестно. Ты комсорг и политинформатор у нас в команде, так что нечего от коллектива отрываться. Утром проведем тренировку, позавтракаем и организуй всей команде экскурсию в Эрмитаж. Ишь, один он будет по музеям шастать. Я хоть был там один раз, но еще до войны было дело. 10 лет назад, даже больше. Уже не помню ничего. Тоже схожу с удовольствием. Все, к Василию Ивановичу подойди и с ним по деньгам вопрос реши, а по экскурсии сам договаривайся. Считай, это тебе от меня партийное поручение». Василий Иванович — это бухгалтер на стадионе «Динамо». Фомин поплелся к нему, говорила ему мама, что вранье до добра не доведет. Если они пойдут всей командой в Эрмитаж, а потом он будет сидеть на скамейке запасных, то когда клад добыть? Нужно было не выеживаться, а ехать за свой счет. И чего теперь делать? Хотел как лучше, чтобы не подкопаться было к легенде. Мол, был с командой в Ленинграде, и назад уже не вильнешь. Сейчас, если сказать Якушину, что нога болит, а потом всплывет, что он в это время нашел клад, то хитрый Михей всякие наводящие вопросы начнет задавать. Влип одним словом. Хоть отказывайся. В принципе, сейчас ему этот клад уже и не нужен. Жилье есть, денег получает столько, что может вполне пойти по стопам Вовки Третьякова и сначала купить дом, а потом попробовать с доплатами поменять его на приличную квартиру в Москве. Да и очень велика вероятность, что если они станут чемпионами мира, то квартиру в новостройках сталинских он и так получит. Не больно много чемпионов мира по футболу в СССР. Можно и на кооперативную, от Союза писателей или Союза композиторов замахнуться. Вовка членствами своими в этих обществах еще ни разу не воспользовался. Не должны отказать. Тогда зачем рисковать с находкой этого клада на Рышкиных? Вопрос. Да, Тимофею Мироновичу нужно помочь заработать денег на квартиру. Сам же втянул его в эту операцию. А еще хотелось, чтобы красотами вещей из этого клада буржуинского восторгались люди в музеях. Челенков клад видел. На самом деле красота. Особенно подсвечники. Настоящее произведение искусства. По дороге Вовке пришла в голову спасительная мысль, что, наверное, не так просто купить билеты в Эрмитаж для 20 с лишним футболистов. Всяко-разно такие мероприятия заранее заказываются. Зайдя в бухгалтерию, он озвучил свою просьбу и закинул пробный шар, что, возможно, и не сможет билеты купить. «Молодой человек, вы правильно зашли. У меня дочь работает в Эрмитаже искусствоведом. Я сейчас же ей позвоню, она организует вам экскурсию. Даже с радостью организует. Там же ваша персона тоже будет». После этого фильма, что целую неделю собирал по всей стране переполненные залы, «Динамо», «Футбол» и лично товарищ Фомин популярнее, чем «Мумия» в Эрмитаже. «Да, вам там обязательно с радостью проведут экскурсию. Можете даже не сомневаться. И деньги вам не надо с собой. Я позвоню дочери, и они нам пришлют счет. Не волнуйтесь, я сам все устрою. Вы только карандашей побольше с собой прихватите. Автографы раздавать». Опять облом. Вовка совсем приуныл. Уже собрался звонить в общежитие коменданту Семенову и говорить, что опять сорвалась акция. Но тут его опять увидел Якушин, который шел проводить тренировку. «Фомин, а ты насколько договорился по экскурсии?» «Я? Там... ни насколько. Федорец Василий Иванович сказал сам договориться. Так иди назад и скажи, чтобы на 10 часов договаривался. В 12 проведем тогда тренировку. Сейчас звонили с Ленинграда и сказали, что в 12 только у них стадион свободен. «Хорошо, Михаил Иосифович», – просиял Вовка. «Это все меняет. Получается, что в 12 он будет свободен. Можно вполне сходить на разведку с Миронычем, а может и добыть клад. Плохо, что намеченные свидетели в это время будут заняты. Но у Вовки другие кандидатуры наметились. Сразу была идея плохая. Кто же отпустит основных футболистов в день игры шляться по городу? Так еще и если с кладом получится, то без сомнений их заберут в милицию на разбор полетов. А такой крупный клад с 1000 предметов – это пару дней только на опись найденного. Не отпустят никого, пока все не оформят, и по 100 раз пересчитают. Нужно искать других надежных свидетелей. И Фомин уже знал, кого можно подключить.